Даже малое знание тонкого мира полезно. Без знания плотного мира в нем не прожить. То же самое приложимо и к тонкому миру. Остаются все чувства – зрение, слуха, обоняние, осязание и вкуса, плюс еще чувство шестое. Назовем его чувство знанием. Как на земле, так и там человек просто знает или ощущает явление с помощью этого чувства. Там оно более обострено, ибо плотное тело не мешает. Многие еще говорят, но свободно доступно общение мыслью. Явление невесомости относительно. Кто-то свободно летает, а кому-то трудно переставлять даже ноги. Во снах это ощущение иногда очень реально. Хочет двигаться человек, а не может. На ногах словно гири. Легкость движения зависит от наличия агни. Человек там пребывает, где его мысль, то есть он движется вместе с мыслью. Мысль мгновенно создает магнитное притяжение к объекту или образу, созданному мыслью. Мысленное творчество там особенно развито. Творят все. Многие по привычке к земным действиям творят руками и воображаемыми инструментами или при помощи воображаемых машин, но многие освобождаются от земных пережитков и переходят к творчеству мыслью. Если творец мыслью вообразит себя одетым в рыцарские доспехи или белый хитон, или во фрак, он немедленно облечется в эти формы одежды. Если вообразит себя цветком, деревом или птицей, примет тотчас же воображаемую мысленно форму. Если представить себя живущим во дворце или лачуге, будет жить там, где себя вообразил. Мысль услужливо создает соответствующую внешнюю форму воображаемого объекта. Таким образом, творчеству духа ничто не мешает. Но представьте себе пьяницу, игрока и посетителя домов терпимости, и те образы, которые они сотворят и которыми окружатся. Все приобретает там отчетливо видимые формы, и если устремление не чисто и низко, то и соответствие получается этой же природы. Отсюда необходимость деления по слоям. Низкие, тяжкие мысли, привлекая тяжелые частицы стихийной материи, тяготеют к земным низшим слоям. Светлые образы устремляются вверх к более высоким слоям. Конечно, тонкий мир может быть изучаем, как изучается земной мир, только там не надо преодолевать тех трудностей земного порядка, как это приходится на земле. Для пытливой мысли исследователя нет ограничений плотного мира. Духи, созвучные мыслями и устремлениями, пребывают в близких друг другу слоях. Ясным, незатемненным сознанием владеют адепты. Те, кто пребывает в девачане, погружены в личные переживания и в сознательной деятельности надземного мира не участвуют. Сознательных работников сравнительно мало, а работы там очень много и очень много нуждающихся в помощи. На страже порядка и законности стоит иерархия света, охраняя и оберегая развоплощенцев от служителей тьмы. Приказ иерархии там безусловен. Стражи иерархии наделены властью, перед которой бессильны развоплощенные духи. Распределением по слоям управляет закон созвучия. Как бы высоко ни хотел взлететь неочищенный дух, то, что не очищено в нем, удержит его в слоях, соответствующих наличию неочищенной материи его оболочек. Надземное состояние является в высшей степени справедливым. Каждый имеет то и окружен тем, что заслужил и что создал своими собственными руками, действиями, мыслями и устремлениями.